Конец наступил в феврале 74-го. К тому времени стали поступать деньги за Кэрри, и я смог помочь с какими-то медицинскими расходами. Других светлых моментов не было. И я был при самом конце, оставаясь в гостевой спальне в доме Дэйва и Линды. Накануне вечером я напился, но похмелье было довольно умеренным, что само по себе было хорошо. Никому не захочется быть слишком уж похмельным у смертного одра матери. Дэйв разбудил меня утром в 7:15, тихо сказав у двери, что мать отходит. Когда я вошел, он сидел возле ее постели и держал сигарету, которую она курила. Курила между мучительными вдохами. Она была в полусознании. Глаза ее перебегали с Дэйва на меня и обратно. Я сел рядом с Дэйвом, взял у него сигарету и поднес ей ко рту. Губы матери сжались, охватывая фильтр. Рядом с кроватью, отражаясь снова и снова в рядах склянок, лежали первые гранки Кэрри. Тетя Эталин читала ей этот роман вслух примерно за месяц до смерти. А мама все глядела на Дэйва, на меня, на Дэйва, на меня, снова-снова. Со 160 фунтов она похудела до 90. Кожа у нее пожелтела и натянулась, как у мумий, марширующих по улицам Мехико в День мертвых. Мы держали ей сигарету по очереди, и когда огонь дошел до фильтра, я ее отложил. «Мальчики мои», — сказала она, и провалилась то ли в сон, то ли в беспамятство. У меня трещала голова. У нее на столе среди массы лекарств я нашел две таблетки аспирина. Дэйв держал мать за одну руку, я за другую. Под простыней лежало тело не нашей матери, а исхудавшего, скрюченного младенца. Мы с Дэйвом курили, иногда разговаривали. О чем — не помню. Накануне вечером шел дождь, потом похолодало, и утром улицы оледенели. Паузы между хриплыми вдохами становились все длиннее и длиннее, и, наконец, не стало вдохов. А осталась одна только пауза. 34. Мою мать отпевали в конгрегационной церкви на Southwest Bend. Церковь, в которую она ходила, на Methodist Corner, где выросли мы с братом, была закрыта по случаю мороза. Я сказал надгробное слово. «Кажется, неплохо», — сказал, если учесть, насколько я был пьян. 35. Алкоголики выстраивают защиту, как голландцы, плотины. Первые 12 лет своей семейной жизни я себя уверял, что просто люблю выпить. Еще я использовал всемирно известную защиту Хемингуэя. Хотя вслух это никогда не произносилось, как-то это не по-мужски. Защита эта состоит в следующем. Я писатель, а потому человек очень чувствительный, но я мужчина, а настоящий мужчина своей чувствительности воли не дает. Только слабаки так делают, поэтому я пью. А как еще мне пережить экзистенциальный ужас и продолжать работать? А кроме того, я себя контролирую, как настоящий мужчина. Потом, в начале 80-х, в штате Мэн приняли закон об утилизации бутылок и банок. Теперь 16-унцевые банки Miller Lite у меня летят не в мусорку, а в пластиковый контейнер в гараже. Как-то в четверг я вышел бросить туда еще парочку погибших бойцов и заметил, что контейнер, в понедельник еще пустой, уже почти полон. А поскольку Miller Lite в доме пью только я... «Трам-тарарам, я же алкоголик!» — подумал я. И контрмнение у меня в голове не возникло. В конце концов, я же тот самый, который написал «Сияние», даже не понимая, что пишет о себе самом. Реакцией моей на эту мысль было не опровержение, не сомнение. Это было то, что я назвал бы перепуганной уверенностью. «Значит, надо поосторожнее». Ясно помню я, как думал дальше. «Потому что если ты влипнешь...» «Если я влипну...» Переверну машину на проселке или ляпну чего-нибудь в интервью или прямом эфире, мне кто-нибудь обязательно скажет, что надо бы мне пить поменьше. А сказать алкоголику, чтобы он пил поменьше, это как сказать человеку, сожравшему мировой стратегический запас касторки, чтобы он срал поменьше. Один мой друг, который через это прошел, рассказывал забавную историю о своих первых робких усилиях уцепиться за все быстрее ускользающую жизнь. Он пошел к психологу и сказал, что жена волнуется, потому что он слишком много пьет. «А сколько вы пьете?» — спросил психолог. Мой друг поднял на него недоуменные глаза. «Сколько есть, столько и пью», — ответил он, поскольку это было очевидно. Я его понимаю. Уже почти 12 лет, как я последний раз выпил. И все равно я не могу поверить своим глазам, когда вижу в ресторане кого-нибудь с недопитым бокалом. Меня тянет подойти и заорать. «Допивай! Какого черта не допиваешь?» Прямо в лицо такому человеку. Рассуждения насчет того, что пьем для компании, я считаю смехотворными. Не хочешь напиваться? Пей кока-колу. В последние 5 лет, когда я пил, вечера у меня заканчивались одинаково. Я все оставшееся в холодильнике пиво выливал в раковину. Иначе эти банки звали меня, пока я не вылезал из кровати и не выпивал еще одну. И еще одну. И еще одну. 36. К 85-му году я к своим алкогольным проблемам добавил наркоманию, но продолжал функционировать, как и многие, кто колется и нюхает на самом краю профессионализма. Перестать мне было бы страшно, я уже не представлял себе другой жизни. Принимаемые наркотики я прятал как только мог, и от страха, что со мной будет без допинга, я уже забыл, каково это, быть чистым. И от стыда. Я снова вытирал задницу ядовитым плющом, только теперь ежедневно, а на помощь позвать не мог. У нас в семье так не делается. У нас в семье продолжаешь курить сигареты, танцуешь посреди разлитого желе и свои проблемы решаешь сам. Но та часть моего существа, которая пишет, глубинная часть, которая знала, что я алкоголик, еще в 75-м, когда писала «Сияние», этого не принимала. Молчание – это не для нее. И я начал вопить о помощи единственным способом, который был мне доступен – своей прозой и своими чудовищами. В конце 85-го я написал «Мизери» – заглавие точно отражает состояние моего сознания, в которой писателя держит в плену и пытает сумасшедшая медсестра. Весной и летом 86-го я написал «Томинокеров», часто работая до полуночи, а сердце стучало 130 раз в минуту, а ноздри заткнуты ватой, чтобы остановить кокаиновое кровотечение. «Томинокеры» — научно-фантастическая сказка в стиле 40-х годов, где героиня-писательница обнаруживает инопланетный корабль, погрузившийся в Землю. Экипаж на борту не мертвый, а в анабиозе. Эти инопланетные создания залезают тебе в голову и начинают, ну, в общем, шевелиться. Ты обретаешь невиданную энергию и сверхъестественный интеллект. Писательница эта, Бобби Андерсон, создает, в числе прочего, телепатическую пишущую машинку и атомный водонагреватель.